Бродский относился к профферам очень дружески, почти по-семейному. Он оказался в Америке как раз тогда, когда издательство делало первые шаги и принялся помогать как мог. Участвовал в редактуре, читал приходящие из России рукописи. Именно он выдернул из потока самотека рукопись «Школы для дураков» Саши Соколова. Смотри примечание. Составил первый сборник стихов Юрия Кублановского. По его рекомендации Ардис выпустил книгу стихов Эдуарда Лимонова «Русская». Примечание. В «Школе для дураков» Бродскому понравилось начало, и он хотел поощрить публикации молодого автора. Последующие произведения Саши Соколова оставили его равнодушным. Конец примечания. До конца жизни новые сборники стихов Бродский издавал в «Ардисе». «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи» в 1977 году, «Новые станции» в августе в 1983, «Урания» в 1987 и «Пейзаж с наводнением» в 1996. Последние книги Бродский уже не увидел. Карл Профер намеревался издать сборник новых, написанных после выхода «Остановки в пустыне» или избранных стихотворений Бродского вскоре после переезда поэта в США. Однако Бродский не торопился с изданием. Основная причина промедления была творческая. Старые, то есть написанные до 1970 года вещи, перестали интересовать автора. Новых, как ему казалось, в 1973 и 1974 годах было еще недостаточно, чтобы составить книгу. Цикл коротких стихотворений «Части речи», возникший в 1975-76 годах, имел для него исключительное значение. Опасения, что творческая потенция иссякнет вне среды родного языка, не подтвердились, можно было думать о книге. Название цикла должно было стать и названием книги. По поводу состава книги между поэтом и его другом-издателем велись дискуссии. Бродский по-настоящему хотел издания лишь новых после 1971 года стихов. Но таким образом за пределами сборников оставались вещи высокого качества, написанные после составления «Остановки в пустыне» в России. Эмигрировавший в США летом 1976 года автор этих строк был по рекомендации Бродского приглашен на работу в «Ардис», причем в качестве основного издательского проекта мне было предложено заняться подготовкой книги Бродского. Примечание. Бродский обсуждал со мной состав книг и некоторые незначительные стилистические моменты, но в основном моя роль была техническая. Я набирал и корректировал. Только в одном случае он внес существенные изменения по моему предложению в стихотворение «Осенний вечер в скромном городке». Поэтому для меня было сюрпризом увидеть на субтитулах страницы от автора обеих книг. Издание составили и подготовили Владимир Марамзин и Л. Лосев. Бродский попросил Профера добавить эту строку уже после того, как я сдал работу. Конец примечания. Мне пришло на ум Соломоново решение вместо одного издать тандемом два сборника. В первом стихи, написанные до отъезда из России, во втором написанные на Западе. Предложение оказалось приемлемым для автора и для издателя. Разделение на две книги оказалось выгодным и с коммерческой точки зрения, так как цена двух отдельных книг в сумме могла быть назначена несколько выше, чем цена одной книги того же объема, при том, что круг потенциальных покупателей оставался тем же. Я также предложил вынести на обложку первого сборника название одного из стихотворений «Конец прекрасной эпохи». Оно приобретало дополнительный иронический смысл на обложке книги с последними написанными на родине стихами. Бродский внес, однако, в этот план существенную поправку. Он принципиально не хотел начинать второй сборник стихотворением 1972 год, то есть проводить пограничную черту между стихами, написанными на родине и вне ее. Изгнание из страны, переселение в Америку он считал всего лишь продолжением пространства, подобно тому, как отказывался признавать суд и ссылку особыми судьбоносными событиями своей жизни. Если что-то качественное изменилось в его жизни и стихах, полагал он, то это произошло на рубеже 1971-72 годов, а не на 5 месяцев позже. Позднее он говорил: 1972 год был какой-то границей, по крайней мере, государственной Советского Союза, но ни в коем случае не психологической границей, хотя в том году я и перебрался из одной империи в другую.